Глава 25. «Ну ты гораст поспать. Долго еще валяться будешь?» Услышал я голос Тарина. «Вставай, — говорю, — завтрак остынет». «Сейчас», — ответил я сквозь сон и отвернулся к стене. «Никитин, надо на рынок сходить, пока дождь притих». «Хорошо, встаю». Я сел на кровати. «Что, долго проспал?» «Очень». «Это, наверное, из-за дождя. Всегда, когда дождь, не могу проснуться». Умывшись и позавтракав, я окончательно проснулся. Голова была очень тяжелой. В голове начали всплывать обрывки сна. То ворас у наковальни, то коты эти болотные. Мешанина какая-то из картинок непонятная. «Одевайся, бери деньги и пошли. Надо на зиму себе что-то прикупить». Покопавшись в ранце, достал кошель и, подкинув его в руке, спросил. «А хватит?» «Не знаю. Бери все, что у тебя есть. К осени торговцы поднимают цену». Сложив свое имущество в большой сундук, стоящий у стены, закрыли его на примитивный, для меня во всяком случае, железный навесной замок, большим и тяжелым ключом. Накинули плащи и пошли под несильно моросящим дождем на рынок. Даже здесь, в посаде, дороги были мощены камнем. Как выяснилось, мы сняли комнату в самом дорогом постоялом дворе посада. Ну ничего, долго мы тут, надеюсь, не пробудем, а удобства, можно сказать, пятизвездочные, по местным меркам. Пройдя пару кварталов, мы свернули и пошли по более широкой улице, улице ремесленников. «Можно, конечно, было бы и тут купить», указал Тарин на деревянную вывеску с какими-то рунами. «Но дорого, хотя вещи добротные тут». «Так давай зайдем, приценимся». «Нет, не пойдем. Я тут себе как-то кафтан с подбивом покупал. 20 ноготков отдал». «Слушай, а где твоя зимняя одежда? Ты что, каждый раз себе новую покупаешь?» «По-разному», — пожал плечами Тарин. «Есть несколько мест по княжеству и в Харских землях, где я оставил свою одежду. Где-то в тайниках, а где у людей добрых на сохранение, да на пользование. Чего добру-то пропадать? А прошлый мой кафтан и кербский наемник попортил. Доносил до весны, да отдал бродяге какому-то. А с собой все добро носить тяжело». «Ну да». Согласился я и подумал, что Тарин, в принципе, лишился родовой заимки, дома и, можно сказать, прошлого из-за новых князей. Но нет, что-то удерживает меня от рассказа про наследника. «А вот сюда зайдем», — указал Тарин на еще одну вывеску. Это был трехэтажный дом с красивыми резными ставнями и точеным камнем по цоколю, окнами с арками. Первые два этажа были каменные, а третий — деревянный, в баварском стиле. Кровля черепичная. На первом этаже была лавка оружейных дел мастера. «А что мы тут купим?» «Мне хороший точильный камень нужен, да тетивы. Тебе тоже тетивы про запас надо взять». «А, ну, пойдем, конечно, зайдем». И чего тут только не было. «Да здесь все было. Все, что нужно воину в этом мире». Я сразу пошел меж рядов стоек, на которых висели мечи. Разные. Пошел просто из любопытства. Некоторые образцы вызывали уважение и восторг. По большому счету, что я видел из высокотехнологичных вещей этого мира? Да ничего. Точильный станок Вараса не считается. Потом я зацепился за боевые топоры. Уроки владения топором тоже входили в мой двухмесячный курс молодого бойца. Я что-то загорелся. Вот захотел топор, и все тут. Тем более этот, у которого я остановился и не мог отвести глаз. Я не знаю, как он называется тут, в этом мире, но там, откуда я свалился на эту не менее грешную землю, это называлось томагавк. Рядом висели на крюках и получше, и побогаче, но мне понравился именно этот, который больше всего напоминал томагавк из кино с Гойко Митичем. «Хозяин, а сколько этот топор стоит?» «Как кто дернул меня за язык?» «Этот недорого. Но выбор правильный. Выбор воина, а не купеческого сынка, которому надо покрасивше. Хардской ковки», — сказал хозяин лавки, абсолютно седой и однорукий мужик лет 50. «Так стоит-то сколько?» «Я смотрю, ты охотник», — кивнул он на амулет. «И что?» «Сын у меня в охотники подался, но неудачи его преследуют уже который год. Продашь амулет?» «Нет», — решительно ответил я. «Он мне дорог». «Жаль, я бы дорого купил и топор бы отдал». «Так у колдунов закажи, делов-то». «А клык?» «За сколько купишь?» Достал я из кармашка пояса клык и показал его на ладони. «Хвала большой луне, охотник! Отдашь за 20 ноготков и топор в придачу. И 4 дюжинных вязки стрел. И чтоб наконечник кованый, а не литой», — вставил Тарин с важным видом. «По рукам?» — радостно воскликнул хозяин лавки. «Хорошо», — кивнул я. «Нам еще тетиву и камень поглаже», — тут же вставил Тарин. «Тогда 15 ноготков», — начал торговаться хозяин лавки. 17. «Хорошо», — махнул рукой хозяин. «У тебя еще клык есть?» — спросил Тарин, когда мы вышли из лавки с покупками. «Нет, больше нету». «Жаль, что ты мне не сказал про него. У хартов бы не меньше, чем за 50 продали бы». «Ну, уже вот так». «Ладно, идем вон, рыночные ворота уже видать». Шопинг удался. Купили себе по кафтану с подбивом из меха неведомого мне зверя, по меховой шапке, штаны из материала, напоминающего шинельное сукно, и вязаные из шерсти носки, только без пяток. Просто такая колбаса в 30 сантиметров в длину. Отдали за все это 50 ноготков, и то торговались до последнего. «Сколько денег-то у тебя осталось?» — спросил Тарин, когда мы шли очень быстрым шагом к постоялому двору, так как дождь снова усилился. 3 золотом и 10 серебром. «И у меня золотыми 5. Заплатим еще за день и за еду, и все. Сейчас пообедаем, да за стену пойду. Надо уже работу брать и уходить». «Да, недешево тут постой. Да и вообще люди какие-то...» «Какие?» «Опасливые, осторожные. Так попробуй, поживи при судейской страже и под надзором хранителей», — хмыкнул Тарин. Вернувшись в комнату, мы сложили все свои обновки в сундук и спустились в корчму, чтобы не переплачивать за доставку в номер. Было людно, что объяснялось весьма хорошей кухней. Свободных столов не было, и нас любезно пустили за стол пожилой старик и молодой парень. Странная парочка. Скажем, профессиональную принадлежность я определить не смог, но короткие мечи присутствовали. А мечи в этом мире носил далеко не каждый. Ножи — да, но не мечи. Старик весь седой, и голова, и борода лопатой. Но по стати крепкий. Да и парень лет 20, может, моложе, был сбитый и жилистый. Мы попросили самого дешевого кроличьего мяса, овощей и вина, и стали ждать свой заказ. Вино и овощи принесли сразу, и мы, кивнув соседям по столу, опрокинули по кружке. Дверь распахнулась, и ввалилась шумная компания. 5 человек. Я бы назвал их гопниками, но в этом мире нет такого определения. Они размашисто стряхнули мокрые плащи, забрызгав каплями находившихся рядом посетителей, но все сделали вид, что не заметили. Они повесили плащи у входа на крюки. Самый здоровый, действительно здоровый парень, шел впереди меж столиков, явно намеренно шатаясь и подталкивая то одного, то другого посетителя, сидящего ближе к проходу. В дальнем конце зала освободился стол, и гопники уселись за него, что-то эмоционально и громко обсуждая. Принесли горячее, и я накинулся на диетическое мясо. Готовили тут вкусно. Очень вкусно. Настолько, что я не заметил, как кто-то начал орать у меня за спиной. «Ты почему на меня так смотришь?» Практически орал один из тех самых гопников на парня рядом со мной. Я не смотрел. «Смотрел! Тебе чего?» «Ничего», — отвечал парень. Было видно, что он не боялся, просто ошарашен ситуацией. «Ступай с миром, никто на тебя не смотрит», — вмешался старик. «Я не с тобой разговариваю, мох болотный». Старик начал было подниматься, но гопник опустил ему на голову тяжелую пятерню, заставив сесть на место. Меня это, честно говоря, вывело из себя. Ненавижу таких. Мало того, что аппетит испортил, так еще стоит, орет и воняет, к слову, ссаными тряпками. Заведение было из дорогих, и мебель была соответственная. То есть столы и лавки были изготовлены качественно и крепко. Опершись на спину лавки, я сильно врезал хаму ступней в колено, да так, что в колене что-то хрустнуло. Затем резко поднялся и, ухватив расслабившегося от боли и начинающего сгибаться гопника за космы, приложил его головой об стол и затем столкнул в проход. В зале наступила тишина. А Тарин на меня посмотрел, как Ленин на буржуазию, и спросил. «Зачем?» «Да потому что скотина», — эмоционально ответил я, чувствуя прилив адреналина. «Эта скотина добилась чего хотела. Ты первый начал драку». Пошатываясь и держась за расквашенный нос, гопник поднялся и простонал. «Судный бой! До смерти!» «Судный бой! Судный бой!» — подхватили голоса по корчме. «Это что?» — спросил я у Тарина, понимая, что во что-то вляпался. «Будет бой!» — громко сказал Тарин, встав из-за стола и не обращая на меня внимания. «На закате! У башни на протоке!» «На чем биться?» — спокойно спросил подошедший, самый здоровый из гопников, ковыряя щепкой в зубах. «На мечах», — ответил Тарин. Здоровяк осмотрел меня сверху донизу и сказал. «Хорошо, на мечах». «Я только вчера, перед сном, благодарил богов, что послали мне помощника», — ходил из угла в угол Тарин, размахивая руками. «Вот что ты наделал?» «Да что? Я стерпел, что он стоит и орет. Я стерпел, что от него воняет. Но я не смог стерпеть, когда он толкнул старика». «Он не тебя толкнул. И орал он не на тебя. Да ты что, не знаешь законов судного боя?» «Может, и знал, но забыл», — ответил я и, наверное, выглядя при этом полным идиотом. «За что мне это?» — сокрушался Тарин. «Ладно, раз уж случилось, то все равно. У мертвого воина нет позора. Но я все равно не пойму. По закону судного боя сопливые мальцы в многодворцах дерутся». «Сколько у меня времени?» «Есть еще». Тарин выглянул в окно и посмотрел на небо. И я ему все рассказал. Все про то, что я не из этого мира, как провалился сюда, про Вараса, Чернаву и Дарину. Сдался, в общем, с потрохами. «А я как чувствовал, что ты какой-то», — сказал Тарин уже спокойно, сидя у окна и пыхтя трубкой. «Какой-то другой». «Ну, на все воля богов». «Ну вот да, как-то так», — ответил я, сел рядом и тоже закурил.